которым восхищалась и в которого, да, немножко была влюблена. Попросил ее снять ночную рубашку, чтобы посмотреть на ее тело. В тот первый вечер он ее не тронул. Просто посмотрел на нее, погладил по щеке и сказал, что она очень красива. Потом встал и вышел. И ей показалось, что он, непонятно почему, еле сдерживал слезы. Олаук закрыла балконную дверь и встала. Скоро 7. Она приоткрыла дверь на заднюю лестницу и увидела на коврике перед Ининой дверью пару дорогих мужских туфель. Значит, у нее гость. Олаук присела на кровать и стала слушать. В 8 дверь скрипнула. Она услышала, как кто-то обувается и сбегает вниз по лестнице. К удаляющимся шагам добавился еще какой-то звук, похожий на топот собачьих лап. Она пошла на кухню и поставила чайник. Несколько минут спустя она постучалась к Ине в дверь и удивилась, когда та не ответила. Было слышно только, что в комнате тихо играла музыка. Она постучалась снова. По-прежнему никто не ответил. «Ина!» Олаук толкнула дверь. Та поддалась. Первым делом она обратила внимание на спертый воздух. Окна были закрыты, занавески опущены. В комнате было очень темно. «Ина!» Молчание. «Может, спит?» Олаук переступила порог и посмотрела за дверь, где стояла кровать. Пусто. Странно. Старые глаза привыкли к темноте, и она различила фигуру Ины в кресле качалки у окна. Было похоже, что она спит. Глаза закрыты, голова слегка повернута на бок. Олаук по-прежнему не понимала, откуда звучит эта тихая музыка. Она подошла к креслу. «Ина!» Квартиранка и сейчас не ответила. Держа поднос одной рукой, Олаук другой осторожно потрогала щеку девушки. С глухим стуком упал на ковер чайник. За ним две чашки. Серебряная сахарница с немецким имперским орлом, пепельница и 6 пирожных. В то мгновение, когда упал чайник Олаук, а вернее семьи Швабе, Столе Эуне поднял свой, вернее, чайник главного управления полиции округа Осло. Решив устроить в своем кабинете совещание, Бьярне Мюллер пригласил Эуне и ведущих следователей Тома Воллера, Харри Холле и Беату Лен. Все трое выглядели уставшими. Возможно, из-за того, что появившаяся была надежда поймать лжекурьера, постепенно угасала. После объявлений по телевидению и радио в полицию стали поступать звонки. Только что Том Воллер подготовил по ним краткую сводку. Из 24 звонков 13 поступило от знакомых активистов, которые спешили поделиться мнениями всегда, даже когда ничего не видели. Оставалось 11 сигналов. Из них 6 указывали на настоящих велокурьеров, а 4 сообщали уже знакомую информацию. В понедельник около 5 вечера в районе площади Карла Бернера видели велосипедиста. Правда, выяснилось, что уехал он по Тронхеймсвейен. Единственный интересный звонок поступил от таксиста, который видел парня на велосипеде в шлеме, очках и желтой футболке рядом со школой искусства и ремесла. Он ехал в гору по Уллеволсвейен незадолго до предполагаемого момента убийства Камиллы Луин. Ни одна служба курьерской доставки не планировала маршрутов через Уллеволсвейен в это время. Но позже объявился парень из скорохода, который сознался, что решил сделать крюк, чтобы глотнуть пивка в уличном кафе у Санкт-Ханс-Хёген. «Иными словами, все впустую?» — обобщил Мюллер. «Рано еще делать пессимистические выводы», — ответил Воллер. Мюллер кивнул, но выражение лица у него было невеселое. Все в комнате, кроме Эуна, знали, что первые отклики на просьбу полиции